Дантес тут же заявил полковнику о нашей полной готовности на предстоящих допросах держать в тайне его имя. От последнего он решительно отказался, каретой же счел возможным воспользоваться, предупредив меня, что Пушкину имя ее владельца останется неизвестным. Я подошел к саням и протянул руку поэту. «Итак, до свидания. Я не прощаюсь с вами». Из-под своей тяжелой шубы, подбитой черным медвежьим мехом, он высвободил свою узкую бледную руку и протянул ее мне. «Прощайте, Дершак, вы мужественно вели себя в этом деле. Я надеюсь, что вам не придется пострадать из-за меня». «Поправляйтесь скорее», — проговорил я тоном бодрости, пожимая в последний раз слабеющую руку поэта. Он ничего не ответил, но посмотрел на меня долгим, глубоким и печальным взглядом. Я прочел в этих прекрасных глазах сознание обреченности. Казалось, черные крылья смерти тяжело и неумолимо зашумели над ним, и он почувствовал, что ему уже не уйти из-под их зловещего шелеста. Взгляд его был расширен тем особенным предчувствием конца, в котором переплетались разнообразные ощущения — безнадежность, тихое отчаяние, покорное примирение с неотвратимым, обузданное страдание и мудрое принятие своей участи. Мужественный, решительный и страстный, он, казалось, впервые смирился. Этот носитель мощной творческой воли был уже тих и безропотен, как больной ребенок. Сраженный, он словно понял великую ошибку пережитой трагедии и в несколько мгновений изжил до конца владевшую им страсть гнева, вражды и ненависти. Он сразу прояснился, стоически овладел собою, сумел вызвать в себе лучшие силы своей благородной, широкой и героической натуры. Все это я в несколько мгновений прочел в его прощальном взгляде и с болью в сердце почувствовал всю торжественность проносившейся минуты. Я присутствовал при гибели великого поэта. Одна из вольных птиц нашего столетия стремительно сорвалась с высоты своего полета и, смертельно подстреленная, истекала кровью. Я воротился к нашим саням. Дантес стоял перед ними, молчаливый и бледный, крепко сжав зубы и неподвижно смотря вперед своими стеклянными зрачками, словно вправленными в тонкие черные ободки. Предо мной внезапно возникла давнишняя картина. Стрельбищное состязание в Сен-Сири. Белокурый юнкер опускал к ногам нарядной женщины теплую крылатую добычу и принимал от нее своими гибкими молодыми руками в окровавленных обшлагах, сверкающий на солнце, золотой кубок. Когда через несколько мгновений сани мчали нас обратно от комендантской дачи к городу, в сознании у меня настойчиво звенели стихи старинного итальянского поэта о непонятных гипербореях. Там под туманными и короткими днями родится племя, которому не больно умирать. Только гораздо позже я случайно узнал, что Пушкин, описывая в одной поэме убийство поэта на дуэли, поставил эти стихи Петрарке эпиграфом к своей печальной песне.